Глава четвертая. Ночь мне пришлось провести в том каменном мешке, который здесь зовут темницей, да спать практически на соломе. Звучит просто ужасно, но, как ни странно, утром я ощущала себя так, словно небеса мне выписали новенькое тело, абсолютно здоровое, счастливое и полное сил. Оказалось, что камни, из которых сложена кровать, сохраняли тепло и нежно поддерживали тело, проседая под выпуклостями. Такая вот иномирная ортопедия. А солома пахла так, будто я попала на курс самой дорогущей ароматерапии. Плюс ко всему, впервые за несколько недель я спала больше 4 часов. Неудивительно, что утром показалось, что здоровее меня быть не может. Скривилась. Ну, если не считать смертельной опухоли в голове. Тут же осадила себя. Вдохи-выдохи. Помнишь? Тратим исключительно на счастье и стремление к победе. Соскочила с лежанки и, нюхнув себя, слегка поморщилась. Вот бы душ принять. Интересно, что в этом мире вместо дезиков используют? От принца, от повелителя. Приятно пахло пачули. Да и от Эйчду потом не разило. Впрочем, может, драконы не потеют? Немного жалела, что за танцами не видела ни нашего мира, ни этого. Совершенно ничего не знала о Мадин. Проверила зарядку на сотовом и, убедившись, что аккумулятора хватит и на тренировку, и на выступление, включила самую веселую зажигательную музыку из плейлиста. Положила телефон на кровать и отдалась танцу так, как всегда, со всей страстью, с жаждой, с удовольствием, получая наслаждение от движения каждой мышцы, пробуждая тело, сердце и душу. Разминка подняла мне настроение так, что казалось, я сейчас и сама взлечу не хуже дракона. Закружилась на месте и, рассмеявшись, замерла у двери. Та была открыта, а косяк, скрестив руки на мускулистой груди, подпирал еще один исключительный образчик неутомимой природы. Я быстро проверила, не смотрю ли на красавчика, раскрыв рот, как недавно Лиська на повелителя. Благо, я не опозорилась. Улыбнулась так, словно потрясающие мужчины каждый день вламываются в мою спальню, и дружелюбно махнула рукой. «Привет, красавчик! Ты кто?» Блондин улыбнулся в ответ. «Да так, что у него на щеках заиграли ямочки», а у меня в груди запрыгало сердечко. Вот это парень! Да в нашем мире от одного взгляда девчонки штабелями попадали бы. Присмотрелась к правильному носу, голубым глазам, светлым кудряшкам. Если быть честной, то Фир красивее, на мой вкус. Но этот чертовски обаятелен, в отличие от ледяной глыбы, за которую можно принять властного брюнета. «Красавчик!» Мне показалось, или блондин слегка смутился. «Мое имя Армсел, милая землянка, а к тебе как обращаться?» «Уля», — ответила я и поправилась. «Ульяна Острова». Руки при этом спрятала за спиной и оперлась о кровать, невольно увеличивая между нами расстояние. Судя по рассказу Эйчду, этот блондин высокородный, раз его имя начинается так же, как у повелителя. Меня и так стремятся казнить, ни к чему портить отношения еще с одним принцем». Вежливо добавила. «Приятно познакомиться, Армсел. Кейс Армсел». «Кетч», — с улыбкой поправил блондин и подмигнул. «Можешь звать меня Сел». Я усмехнулась. «Ого, да он уже флиртует. Речь сладкая, взгляд масляный, улыбка обворожительная. А щеки так и розовеют при взгляде на мое лицо». Я уже уяснила, что для Мадин моя внешность весьма привлекательна, но даже это не мешает драконам стремиться превратить меня в свечку. Если они тут со всеми красивыми девушками так обходятся, то неудивительно, что на меня засматриваются. Своих уже всех на дрова извели, и 2 десятка оставшихся собираются бороться за право стать женой главного поджигателя. И все же под пристальным взглядом Села я невольно нервничала. «Извини мое любопытство», заметив, как я резким движением заправила за ухо прядь волос, проговорил Сел. «Впервые вижу иномирца. Фар запрещает сопровождать его на встрече с вашими правителями, да и в поездку не взял с собой. Предпочел HDU. Я невольно улыбнулась. Ведет себя как ребенок. Разглядывает меня так, словно Снегурочку впервые встретил. И, как и малыш, видит не девушку в карнавальном костюме, а волшебную внучку могущественного Деда Мороза. Вот только по сравнению с драконами я ничего не могу. Ни взлететь, ни превратиться. Даже выжить сейчас очень сложно. «А что ты только что делала?» Я непонимающе моргнула и тут же рассмеялась. «Ты про танец? Это хип-хоп!» «Что?» – удивился Сэл. «Это танец? Больше похоже на...» Он замялся, подыскивая сравнение, а я с улыбкой приблизилась. «А как танцуют в вашем мире?» Взяла за руку мужчину и потянула в темницу. «Вот так? Раз, два, три. Поворот, наклон головы. Классику я помнила хорошо. И вальс даже без музыки получился отлично. До момента, когда мой светловолосый кавалер не отдавил мне ногу. Зашипев, я отскочила и проворчала. Похоже, что так вы тоже не танцуете». Сэл стоял посреди камеры и, растерянно моргая, открывал и закрывал рот. Вспоминал слова. Похоже, спонтанным вальсом я его порядком ошарашила. В этот момент вошли два суровых мужика в одеждах, похожих на кожаные доспехи. Стражники на миг склонили головы, почтительно приветствуя не меня, а Сэла. «Кэтч арм Сэл», — вежливо проговорил один из них. «Нам приказано доставить преступницу на площадь Круга Семерых». Армсел, мгновенно превратившись из растерянного юноши в сурового мужчину, нахмурился и коротко кивнул, бросив на меня полный сожаления взгляд, вышел. «Похоже, этот меня жечь бы не стал. Сразу». Топала за угрюмыми стражами, и чтобы не думать о том, что мне сейчас предстояло, вспоминала очаровательную улыбку блондина. «Надо же!» Сразу видно иномерного принца, милашка и обаяшка. Вот бы подружиться. Я бы его научила вальсировать, не превращая ноги девушек в ласты. Снаружи я снова засмотрелась на сиреневое небо, невероятный оттенок, а от летающих островов сердце замирало. Неужели мы находимся на таком же острове или нет? Вот бы узнать. Но как? Подойти к краю мне никто не даст. Вон как мрачно стражи посматривают. Поднимаясь по лестнице, вытянула шею. А вот и та площадка, на которой мы объявились вчера с высокородным ледяным повелителем. Только сегодня здесь было невероятно людно. Усмехнулась невесело. Конечно. Наверное, и в Мадин не каждый день сжигают иномирных красоток. Кстати, о красотках. Вытянула шею, рассматривая замеченных мной женщин. Длинные платья пастельных тонов, скрывающие ноги и оголяющие плечи, распущенные волосы, минимум украшений. Хрупкое телосложение, как я вижу, здесь действительно в почете. Мужчины тоже в основном не отличались высоким ростом. И повелитель был заметен издалека, возвышаясь над другими на полголовы. Я ожидала, что он будет восседать на троне, но принцу даже табуретки не предложили. Фар стоял у края круглой площадки, как и другие. Меня вывели в середину испещренной знаками каменной площадки, стражники поклонились повелителю и отступили. Разряженные господа рассматривали меня с не меньшим любопытством, чем я их. Теперь я заметила, что площадка будто делилась высеченными в камне рисунками на 7 секторов и была окружена зрителями не абы как, а каждый сектор объединял группу людей – или драконов, я еще не знала, кто умеет как HDU превращаться, а кто нет, в который выделялся один господин. Так же, как и повелитель, каждый из них был разряжен изысканнее остальных. Кожаные доспехи с изысканным тиснением, сверкающие украшения больше, чем у женщин, яркие ткани рубашек контрастировали с пастельными оттенками платьев спутниц. Я невольно заулыбалась. Очень уж все это напоминало курятник. «Ульяна Острова!» — услышала грозный голос и обернулась. Мое имя в устах властного повелителя прозвучало так классно, что все конферансье в моем мире удавились бы от зависти. Осталось добавить «выступает», и я бы наняла Фара, чтобы он всегда объявлял мой выход. «Вы взяли на себя ответственность за нападение на повелителя Мадин в вашем мире». великолепно поставленным голосом громогласно продолжил Фар. «И приговариваетесь к казни через сожжение. Есть возражения?» Молчание было ответом. «Похоже, меня действительно собираются сжечь». Я нервно сглотнула. Кажется, этот выход на сцену будет последним. Но есть у меня одно свойство. Как только приходит в жизнь пушистый писец, становлюсь другим человеком. Словно отключаются последние тормоза. А что мне терять? Не сожгут, так и сама скоро пуанты откину. Если только не стану одной из претенденток на благосклонность местного принца. И это его «есть возражение» как-то меня вдохновило. Я громко заявила. «Есть возражение!» Когда все взгляды скрестились на мне, широко улыбнулась и проговорила. «Вы не можете меня сжечь. Я прибыла в Мадин не на казнь, а на отбор невест». Мертвая тишина, которая последовала за моими словами, насторожила. Но я не желала сдаваться. Судя по озадаченным лицам, я сумела порвать драконам шаблоны, как тузик грелку. Надо добивать, пока не очухались. «Вот и сами видите, что я достойна стать невестой повелителя. Конечно, я понимала, что мое заявление могут оспорить, но только самый ленивый в Мадин не заявил, как я красива. Да, я не знаю ваших законов и обычаев, но в нашем мире есть ритуал. Чтобы показать жениху, как невеста его любит, она должна принести жертву. И я показала... черт, как его там? Кейс? Кейч? А, ладно. Фару, что готова на все, чтобы стать его любимой женой. Даже приняла на себя чужую вину. Вашего повелителя ранили в моем мире, это правда. Я приношу свои глубочайшие извинения по этому поводу». Но я сразу же обработала его рану и оказала первую медицинскую помощь. Этим продемонстрировала, что могу быть полезной повелителю. «Каково твое происхождение?» – протянул один из разряженных павлинов. «Думаю, это и есть один из семерых». «Кто твои родители?» «О!» – благоговейно протянула я. «Мои родители невероятно круты. Мама – учительница». «То есть она заведует обучением 60 отроков. Это жесть, как офигительно в нашем мире. Не считая тех детей, что приходят к ней отдельно, приносят дары и просят взять на поруки. Что в селе, где работает мама, просто нет других учителей русского языка, я умолчала. Пусть думают, что мамочка великолепна. Я и сама так думаю. И на 100 километров вокруг нет специалиста такого уровня». «А отец?» – не унимался павлин. «Папочка!» – задумчиво протянула я и улыбнулась. «Он еще круче. Капитан на должности майора категории начальника штаба. Как бы объяснить? У него в подчинении 300 человек отличной военной подготовки». «Воин!» – приподнял густые брови павлин. «Предводитель воинов!» – поправил скромно одетый, но очень мужественный на вид дядька – рядом с разряженным господином, как наш Аниток. «О!» – пронеслось по рядам. Воодушевленная откликом зрителей, я посмотрела на повелителя и, подбочинившись, заявила. «Меня нельзя жечь, я хорошая». Физиономия Фара так и осталась каменной, зато Сэл, которого я углядела в окружении повелителя, улыбнулся и подмигнул. Я ответила тем же и, выудив из кармана сотовый, добавила. «А чтобы показать серьезность своих намерений, я подарю повелителю... ритуальный танец». Не знаю, что меня дернуло, то ли крылатая тематика в мире драконов, то ли нависшая надо мной угроза смерти, но, включив музыку на сотовом, я приготовилась исполнить всемирно известную миниатюру «Умирающий лебедь». В моем варианте, разумеется, а не классическую. Покачиваясь на носочках, выгибала руки красивыми волнами, следовала за музыкой, летела за ней, наполнялась светлой грустью и смирением перед неизбежностью. В конце концов, от человека мало что зависит, но это не значит, что нужно сложить крылышки или сунуть голову в песок. В любом случае, мы есть то, что делаем и воплощаем в этой жизни». Судя по вязкой тишине, в которую погрузилась площадка, когда смолкла музыка, мой танец произвел впечатление. Или драконы ничего не поняли. это было бы ужасно. Я вложила в движение все, что давлело надо мной, и это было честнее и искренней, чем все слова во всех мирах. Я раскрыла душу и вывернула наизнанку сердце, а теперь стояла и смотрела в холодные глаза повелителя. Все, что от меня зависело, я сделала. Теперь ход за Кетчем Армфаром. Первым отмер тот самый разговорчивый павлин. Мужчина поднял руки и гортанно прокричал нечто невнятное. Если это и было какое-то слово, то не на привычном языке. И тут по шее пополз морозец. А какой язык наш? В нашем мире Фар говорил на чистейшем русском. Да и в Мадин я не испытала лексических проблем. Не может быть, чтобы язык в мире драконов был русским. Или может? Что это? Магия? В задумчивости на миг отвлеклась от происходящего, а когда подняла глаза, вздрогнула при виде того самого павлина. Мужчина стоял передо мной и внимательно разглядывал. Примерно так же повар экстра-класса рассматривает кусок мяса на базаре. Казалось, от внимательного взгляда одного из семерых не укрылось ни соотношение угла наклона брови к линии носа, ни размер моей груди. Не выдержала чересчур пристального внимания мужчины и, похолодев при мысли о том, что меня могут попросить раздеться, невольно скрестила руки на груди. Вот стриптиза они не дождутся. Уныло покосилась на ледяную физиономию Фара и скрипнула зубами. Вот же каменный по самое горло. В нашем мире таких вот присытившихся тоже полно. Ты можешь перед ними хоть тройной аксель безо льда и коньков изобразить, и бровью не поведут. Не разогреть подобную публику. Да и не хочется, потому что они всем своим видом показывают, что все им должны по гроб жизни. Перевела взгляд на Села и легонько улыбнулась. Ну почему жених не тот симпатичный красавчик? Насколько все было бы проще? Судя по влажно мерцающим глазам блондина, он бы меня хоть сейчас взял, сразу в жены. Интересно, а эти камни только в короны невестам повелителя втыкают? Или женам других мадинцев тоже положено по священному кристаллу в лоб? Скрипнув зубами, и почему мне эта мысль раньше в голову не пришла, я слегка раздраженно спросила разглядывающего меня Кетча. «И как? Нравлюсь?» «Безупречно», — без тени иронии ответил он и повернулся к повелителю. «Кетч Армфар, как вы знаете, от обители Лоэлья во дворец доставлены всего лишь две невесты. Моя племянница Кетчера Армеления приболела и не смогла принять участие в отборе». Дяденька слегка поклонился и произнес с искренним сожалением. «То, что я не смог исполнить долг, тяготило меня, но благосклонное небо откликнулось на мольбы старика, хоть и несколько неожиданным образом. Оно не подняло с постели дочь брата, но прислало эту невероятно красивую девушку. Могу ли я порекомендовать в претендентке на вашу благосклонность Кетчеру?» Он замешкался и, обернувшись, шепотом спросил. «Как твое странное имя?» «Ульяна Острова», — машинально ответила я. Моя симпатия к этому дядечке росла такими темпами, что скоро достигнет пресловутых небес, как росток гороха из детской сказки. Поэтому я добавила с улыбкой. «Уля!» «Кетчеру Ульяну с острова Уля», — громко закончил Кетч. Я невольно улыбнулась. Поправлять смысла не было. Да и зачем? Кому тут интересна моя фамилия? Главное, что если меня возьмут в отбор, то и жечь не будут, и корону подарят. А о большем я сейчас и не мечтала. Каменно-неподвижный, будто памятник, Фар холодно проговорил. «Возражение?» Один из семерых с длинной острой бородкой и бегающими глазками сдержанно улыбнулся и, слегка поклонившись, проговорил. «Но невесты уже одобрены небом». Я так и слышала в его словах привычное для танцора «набор закрыт». В храме Рейши, где повелитель молил небо о правильном выборе, появилось всего 20 аркетч. Если бы небу было угодно, чтобы иномирная кетчера приняла участие в отборе, появился бы и 21-й. Тут я не смогла сдержаться. «Набор закрыт?» Для кого-то эта табличка как приговор, но я никогда не отступала, не разворачивалась с полдороги, шла до конца, использовала любые, даже самые призрачные возможности, И именно поэтому я одна из лучших учениц Академии. Они думают, сдамся? Да как бы ни фуэте!» Выступила вперед и заявила. «В любой команде должен быть запасной танцор. И лучше такой универсал, как я. Мало ли что случится. Ведь никто не знает, что нас ожидает в будущем». Сглотнула. Меня вот так жизнь огорошила. Приговорила к смерти. И, выдохнув, смело посмотрела в бегающие глазки Бородатого. «Одна из ваших одобренных пресловутым храмом рейши претенденток может споткнуться и ногу сломать, или слечь от болезни, как несчастная племянница этого достойного господина», обернулась к выступившему в мою защиту мужчине и вежливо поклонилась. «Сочувствую вашему горю и с радостью выступила бы в кандидатке на благосклонность повелителя от обители Лоэлья». Дядечка посмотрел на меня растроганно. Видимо, я перестаралась с сочувствием. Да неожиданно припал на одно колено перед повелителем. «Умоляю, мой повелитель!» И тут на каменный круг ступил другой разряженный господин и, опустившись на одно колено, проговорил. «Поддерживаю обитель Лоэлья, повелитель!» К преклоненным мужчинам присоединился еще один. Я явственно услышала, как заскрипели зубы Бородатого и удивленно покосилась на Кетча. «Кажется, этот старик готов меня сжечь собственноручно. Но чем я ему насолила?» Не понравился танец. Не глядя на меня, бородач свирепо посматривал на оставшихся трех из семерых, словно пытался остановить их взглядом. И к моему огорчению, те действительно оставались на местах. Не нужно быть великим мыслителем, чтобы понять. Чтобы мне сохранили жизнь и позволили попасть в отбор, нужно большинство голосов. Подняла голову, и при виде направленного прямо на меня ледяного взгляда Фара с трудом сдержалась, чтобы не вздрогнуть. Неужели я проиграла? Из слов неприятного бородатого господина поняла, что спасти свою жизнь смогу, лишь попав в число невест, ведь живительных камней ограниченное количество. Что же делать? Как расположить к себе еще хотя бы одного из семерых? Еще сплясать? Упасть на колени? Умолять? Пообещать организовать в Мадин школу танца и обучить местных кетчер? Мысли метались, а я пыталась придумать выход, как столкнулась взглядом с тем самым обаятельным блондином. Сэл ободряюще улыбнулся и, наклонившись к одному из семерых, что-то сказал Кетчу. Кетч медленно кивнул, но выходить и преклонять перед повелителем колени не спешил. Вместо этого спросил у бородача. «Я слышал, что от обители Тивейт на отбор приезжают ваши дочери. Это правда?» «Разумеется, правда. Что за вопрос?» — взвился остробородый. «Поговаривают», — тем же вкрадчивым тоном, словно вползающая в постель змея, проговорил мужчина, и у меня мурашки по спине побежали от взгляда, который он бросил на меня. «Что с вашей старшей дочерью, Картомией, не сравнится ни одна кетчером один. Это тоже правда?» «Истина!» — выгнул грудь колесом бородатый, посмотрел на повелителя. «Кетч Армфар, вы убедитесь в этом завтра же. Картомия прекрасна, как нежный цветок, свежа, как яркий рассвет, учтива, как...» «Так в чем же дело?» — перебил восхваление тот самый Кетч, с которым пошептался Сэл. «Почему вы так категоричны в вопросе об иномирной кетчере? За нее поручился Армго. «Разве вам этого недостаточно?» Или он усмехнулся и обвел многозначительным взглядом тех господ, которые не вышли в середину круга поддержать меня. Воочию убедившись в несравненной красоте кетчеры Ульяны с островов, испугались, что ваши дочери проиграют отбор? Наступила тишина, лишь было слышно, как недовольно пыхтит остробородый за моей спиной. Минута, вторая... Я не выдержала и обернулась. С улыбкой посмотрела на старика и громко спросила. «Так значит, я превосхожу красотой несравненную кетчеру Картомию, прекрасную, как нежный цветок, и свежую, как яркий рассвет?» Явственный скрип зубов был мне ответом. Я восхищенно посмотрела на Кетча, которого сравнила со змеей. «Ох, умен!» Двумя предложениями и старика поставил на место и зародил сомнения в претендентках от обителей, господа которых были против моего участия в отборе. а те, кто смело вышел в середину круга и преклонил колени, словно были уверены в красоте и достоинстве своих претенденток. Сам же Кетч, хоть и остался на месте, лениво проговорил: «От обители Флунар нет возражений». Я так поняла, что Кетч типа воздержался, то есть не принял ни одну из сторон. И сейчас «за» и «против» было поровну. «Ну что же, меч в руки мне дали, теперь дело за мной». Выпрямила спину и, высоко подняв подбородок, да с широкой сценической улыбкой, а чтобы слепила и зрителей из галерки, посмотрела на оставшихся двух кетчей. «Уверена, что претендентки от ваших обителей не менее нежны, чем прекрасные цветы, и, разумеется, ярки, как свежий рассвет». Снова услышала скрежет зубов Остробородова и, мысленно посочувствовав старичку, посмотрела на Кетчей с таким сожалением, словно передо мной сидели не богато разодетые господа, а остро пахучие бомжи из городского вокзала. «И мне жаль, что вы недооцениваете своих кетчер». Судя по вытянувшимся лицам мужчин, Гонорат Иванович рукоплескал бы мне стоя за такую потрясающую игру. Один из них, помоложе, даже вскочил и, шагнув ко мне, с рыком схватился за рукоять чего-то подозрительно смахивающего на меч. «Армвис!» — холодный голос повелителя подействовал на вспыльчивого кетча, как ушат ледяной воды. Мужчина застыл и, не отрывая от меня взбешенного взгляда, медленно опустил руку. Армфар громко спросил: «У тебя есть что сказать?» «Этот Армвис, который на вид был вполне привлекательным, если бы не ярость в синих глазах, неохотно обернулся и, краснея от бешенства, рывком, будто его ударили по ногам, опустился на одно колено, не поднимая головы, процедил сквозь зубы: «Поддерживаю обитель Луэлья, повелитель». И от звука его голоса у меня словно лед по пищеводу прокатился. Кажется, я нажила себе врага. И чует мое сердце, Остробородый ненавидит меня гораздо меньше, чем тот, кого практически вынудили отдать свой голос за иномирную гостью. Но главное, я в запасе. Чудом я пробралась в этот мир. Невероятным усилием проникла в ряды невест. Да, мне пока не положена корона, но... Я же Ульяна Острова. Главная забияка еще покажет Мадину, на что способна».